бросилась поднимать ее. Наложница Джао закричала, язык ее высунулся, на губах выступила пена. Дзя Хуань подбежал к матери, наложница Джао очнулась. «Я не поеду домой!» — закричала она. «Я хочу сопровождать на юг старую госпожу!» «Зачем?» — спрашивали ее. «Я ей служила всю свою жизнь. Старший господин строил против меня козни, и я с помощью монахини Ма пыталась отомстить. Тратила деньги, но все напрасно. Никого не удалось извести. Если я останусь жить, меня опять начнут терзать». Сначала все думали, что устами наложницы Джао говорит Юань Ян. Но когда услышали упоминание о монахине Ма, то убедились, что это не так. Госпожа Син и госпожа Ван молчали, только Цай Юнь стала молиться. «Сестра Юань Ян, ты сама пожелала умереть, но какое ты имеешь отношение к тетушке Джао? Отпусти ее, не мучай». Больше она ничего не осмелилась сказать из-за присутствия госпожи Син. «Я не Юань Ян!» — кричала наложница Джао. «Это Янь Ван прислал за мной своих посланцев. Он спрашивает меня, почему я занималась колдовством с монахиней Ма». И она запричитала. «Дорогая вторая госпожа Фэнзе, не проклинай меня. Пусть я тысячу дней была плохой, но хоть один раз я сделала тебе добро. Добрая вторая госпожа, дорогая вторая госпожа, я не хотела губить тебя. Меня ввели в заблуждение россказней той дрянной бабы». Во время этого шума прибежал слуга Дзя Джена звать Дзя Хуаня. Женщины-служанки послали сообщить ему. На тетушку Джао нашло наваждение. Третий господин Дзя Хуань сейчас возле нее и не может прийти. «Ерунда», — ответил Дзя Джен, — «нужно ехать домой». По его распоряжению все мужчины тотчас же собрались в путь. А наложница Джао все безумствовала, и никто не мог ее успокоить. Госпожа Син, опасавшаяся, как бы наложница не наговорила лишнего, приказала: «Пошлите к ней еще нескольких служанок, а мы уезжаем. Как только прибудем в город, пришлем врача». Госпожа Ван, не любившая наложницу Джао, ни во что не вмешивалась, стараясь остаться в стороне. Однако Бао Чай, чуткая и добрая, несмотря на то, что наложница Джао когда-то пыталась погубить Бао Юя, все же наказала наложнице Джоу хорошенько о ней заботиться. Наложница Джао, которой тоже не чужда была доброта, очень этим растрогалась. «Я тоже останусь здесь», — заявила Ливань. «Это не обязательно», — возразила госпожа Ван. Все стали собираться в путь. «А мне можно уехать?» — спросил Дзя Хуань. «Дурак!» — обругала его госпожа Ван. «Неужели ты не понимаешь, что тебе уезжать нельзя? А если с матерью что-нибудь случится?» Дзя Хуань ничего не сказал. «Дорогой брат!» — обратился к нему Бао Юй. «Тебе уезжать нельзя. Как только я приеду в город, сразу пришлю тебе в помощь слуг». После этого все сели в коляске и отправились домой. В кумирне остались только наложница Джао, Дзя Хуань, Инге и несколько служанок. Дзя Джен и госпожа Син первыми возвратились домой и еще раз оплакали покойную. После этого Лин Джи Сяо привел к ним слуг, и все они опустились на колени перед господами. «Убирайтесь!» — закричал на них Дзя Джен. «С вами я поговорю завтра!» В этот день Фэнзе чувствовала себя особенно плохо. Несколько раз теряла сознание и не выходила из дому. встречала Дзя Джена только Сичунь.